Белая юркая машина, за рулем которой сидела брюнетка в шубе, выехала с университетской парковки на оживленную дорогу. В теплом салоне играла приятная мелодия — мягкий рок. За окном под электрическим светом встроенных фонарей серебрился снег, лежавший на тротуарах. В этом году зима пришла в город слишком рано и обосновалась прочно, словно никогда не собиралась покидать его. Город так ярко сиял в накрывшей его ноябрьской густой тьме, что наверняка откуда-то с высоты казался звездой. «Кто это такая, Олег?» — с любопытством спросила брюнетка. Она довольно уверенно держалась за рулем. «Без понятия, Ада», — сухо ответил тот, проверяя рабочую почту. Там снова было множество писем. «Вы так мило ворковали? Я думала, это твоя новая подружка», — улыбнулась девушка. «А, очередная студентка». Олег поднял на нее неприятный взгляд и сухо ответил. «У меня была только одна девушка-студентка. И, заметь, не моя. Училась на другом факультете». «Вот интересно. А как ты вообще познакомился с этой... Василиной?» «Ну, чего ты молчишь? Мне же интересно». Олег проигнорировал этот вопрос. Он всегда так делал, когда не хотел отвечать. И Ада знала, что пытать его смысла нет. Не хочет отвечать — не ответит. Слишком упрямый, слишком своенравный, слишком властный. Характер у него был отвратительным. Таких, как Олег, нужно либо принимать со всеми достоинствами и недостатками, либо исключать из своего круга общения. Хотя обычно происходило наоборот. Он сам исключал тех, кто ему не нравился. В плане общения он был настоящий привереда. «Ладно, ладно. Не хочешь говорить — не надо. Знаешь, вокруг тебя столько смазливых молодых девчонок. Я не удивлюсь, если ты женишься на студентке», — весело продолжила Ада. «Я уверена, что студентки тебе прохода не дают». «Не спорь. Ты именно из тех преподов-мужиков, в которых влюбляются по уши». «Для них я козел», — усмехнулся вдруг Олег, откидываясь на спинку кресла. «Красивый козел», — заметила Ада. «А это опасное сочетание. Берегись, иначе на тебя скоро наденут ошейник и затянут так туго, что единственным словом, которое ты сможешь сказать, будет «люблю». «Буду иметь в виду», — хмыкнул Олег. Такие студентки безумно его раздражали. Он терпеть не мог, когда на него вешались. На какое-то время они замолчали. Он задумчиво отвечал на письма, она сосредоточенно вела машину. «А эта девчонка ничего так», — сказала вдруг Ада, останавливаясь на светофоре, чтобы пропустить пешеходов. «Вы хорошо смотрелись вместе». «Какая девчонка?» — не сразу понял Олег. В этот момент он набирал ответ на английском своему коллеге из Калифорнийского технологического института. «Которую ты не вытащила из сугроба». Ада хихикнула. «Это твоя студентка?» «Это мое проклятие», — ухмыльнулся Олег. «Свалилась на мою голову. Бегает за мной второй день. Пытается дискредитировать и несет невозможную чушь. Мне кажется, скоро я открою холодильник, а оттуда вылезет эта наглая девица и начнет верещать». «Как ей жаль». Олег вновь вспомнил ее. Девушка была эффектной. Складная фигурка, хорошая осанка, стройные ноги, красивое личико, волосы, как он любит. Длинные, густые, такие можно перебирать пальцами или наматывать на кулак. Одевалась со вкусом, явно зная, как подчеркнуть достоинство. Пользовалась вкусными духами. Он сразу оценил этот дерзкий, горьковатый кофейный аромат. И казалась абсолютно ненормальной. Олег терпеть не мог таких людей. Наглых, приставучих, бестактных. При этом глаза у нее были то невинные, как у ангела, с барашком на поводке, то недовольно сердитые, как у ведьмы, с помелом в руке. Дурой эта девица притворялась весьма умело. «Как ее звали?» «Татьяна Ведьмина», — Олег усмехнулся, удерживая ее образ в голове. Девчонка смеялась над его фамилией, но ее фамилия оказалась ничем не лучше. Настоящая ведьма. Что ей от него нужно? Для чего она решила дискредитировать его перед студентами? Мстит за что-то? Проспорила кому-то, что доведет его до белого коленя. Может быть, это подружка какого-то студента, который был отчислен из университета, не набрав необходимого минимума по одному из его предметов. Студенты часто винили владыка во всех своих бедах. Да, Олег знал, что строг, но никогда не требовал чего-то сверх нормы. Никогда не отступал от учебного плана и не имел привычки, как выражались студенты, валить кого-то из них. Порой Олег был так добр, что даже старался вытащить. Видя, что студент плавает в материале, задавал новые вопросы, искренне надеясь на то, что тот сможет ответить хоть что-нибудь. «Олег, вот ты умный мужчина, я не спорю. Какой там у тебя IQ? 200? Спросила Ада со смехом. 147. Поправил ее Олег, который любил точность во всем. Так вот, у тебя вроде и голова соображает неплохо, и научная степень есть, и гранты получаешь. А вот как мужик ты, немного тормоз, продолжала Ада. Девчонка в тебя влюбилась, только и всего. И на твоем месте я бы давно пригласила ее к себе на чашечку кофе. А потом уложила бы на обе лопатки и... Довольно, прервал ее Олег. Я даже думать не хочу о том, что могу оказаться в одной постели с этим чудовищем. «Очаровательным чудовищем», — заметила Ада. Олег снова вспомнил ее густые волосы и точеную женственную фигурку, которую черное платье облегало, как вторая кожа. И дерзкий аромат тоже вспомнил. Он особенно ярко почувствовал его, когда пришлось помочь этой девице подняться, после того, как она разлеглась на полу около аудитории, в которой проходил зачет. В тот короткий миг, когда Олег крепко держал эту студентку за тонкие предплечья, у него внутри что-то дрогнуло. Будто по сердцу провели тонким лезвием. «Попробуй с ней повстречаться», — продолжила Ада. «Никаких больше студенток», — отрезал Олег и снова взял в руки телефон, давая понять, что разговор окончен. Девушка включила музыку громче и прибавила скорость. Дорога освободилась. В воздухе закружился легкий снег, и в какой-то момент Олег, глядя на него, вспомнил, как познакомился с Василиной. Тогда в воздухе точно так же ярко сверкало серебряное конфетти. Многие спрашивали у него, как так вышло, что он стал встречаться со студенткой. Олег и сам плохо понимал, как. Когда они познакомились, он понятия не имел, что она учится в том же университете, в котором он преподавал. Было не до разговоров. Их знакомство началось с поцелуя, жаркого, чувственного, незабываемого, от которого у Олега, всегда знающего, как держать себя в руках, сорвало крышу. Это была костюмированная вечеринка в клубе. На нее Олега затащил его лучший друг Стас Чернов. Они вместе учились в университете, а потом Стас занялся бизнесом. Дела у него быстро шли в гору. Стас умел делать деньги буквально из воздуха, и все его стартапы имели успех. Поговаривали, что Чернов связан с криминалом, но Олег никогда не пытался выведать, правда это или нет. Он всегда придерживался позиции: если человеку нужно, он сам все расскажет. Кроме того, Олег никогда не страдал излишней наивностью и понимал, что большие деньги так просто не сделаешь. Их дружба началась еще на первом курсе факультета, который тогда еще назывался иначе – факультетом вычислительной математики и кибернетики. Впервые они увидели друг друга на организованном собрании в августе. Познакомились 1 сентября, а в октябре подрались. Они были абсолютно разными. Отстраненный, кажущийся высокомерным Олег, который был полностью погружен в учебу и с первого дня демонстрировал в ней успехи. И веселый, открытый Стас, который был душою компании, умело травил байки и цеплял девчонок. Стаса взбесило то, что он не смог дать правильный ответ на практическом занятии. А Олег смог. При этом перебил его и выставил полным дураком. Так что смеялась вся группа во главе со стареньким профессором. После пары Стас подождал Олега, затащил в мужской туалет на разговор и попытался вмазать, решив, что владыка – ботаник и слабак. Однако это оказалось самой большой его ошибкой. Олег занимался самбо и имел разряд, а потому ответил не слабо. В итоге парни сильно подрались, и обо всем было доложено декану. «Кто зачинщик?» – спросил декан, понимая, что ответственный и смышленый Олег – взявший на себя обязанность быть старостой группы, явно не может быть зачинщиком. На эту роль больше подходил Стас Чернов, который учился абы как и порядком раздражал декана. Парни молчали, лишь злобно переглянулись. На лице каждого было по синяку, у одного под левым глазом, а у другого под правым. Симметрично. «Еще раз. Кто зачинщик? Отчислю! Мне драки в университете не нужны!» — сказал сурово декан. «Олег, ответь, пожалуйста, это Стас?» «Нет», — ответил Олег тихо, обжигая противника недобрым взглядом. «Мы оба». Декан тяжело вздохнул. «И что же вы не поделили?» — грустно спросил он. «Девушку?» «Это была научная дискуссия», — прошипел владыка, с ненавистью глядя на Стаса. «Да ты что?» — искренне удивился декан. «И на какую же тему?» Получались разные ответы при вычислении символов Кристофеля для плоскости Лобачевского в заданной метрике, заявил Олег, и Стас едва не подавился от удивления. Декан, пожурив парней для порядка и пригрозив, что следующая их драка станет последней, отпустил их. И впечатлившийся Чернов решил отблагодарить Олега. Потащил его в бар, где попытался познакомить с какой-то красивой девчонкой. В знак благодарности. Решил, что должен помочь ботанику узнать, что такое женское тело. «Если постараешься ночью, она будет твоей», — заговорщицки сказал Стас Олегу, пихнув его локтем в ребра. «Спасибо. Как-то не хочу стараться ради незнакомой девушки», — отвечал тот. В баре ему не нравилось. И Чернов ему не нравился, и девица. «Знаешь, чувак, если ты стараться не будешь, так и останешься девственником». «А с чего ты взял, что я девственник?» Олег ухмыльнулся. Неприятная фирменная ухмылочка у него была уже тогда. «Ах ты, чертов Казанова, владыка тёлок!» Рассмеялся Стас, который частенько позволял себе скабрезные шуточки. «Надеюсь, это была не учительница в школе?» «Надеюсь, создадут лекарства от тупости, и у тебя будет возможность пропить курс, Чернов», — парировал Олег. «Смешно шутишь, владыка». Стас погрозил ему пальцем и предложил выпить. Сделать это он предлагал много раз, и в результате парни проснулись непонятно у кого на квартире. Алкоголя оказалось слишком много. С тех пор они и дружили. Холодный, саркастичный Олег Владыка и веселый, расчетливый Стас Чернов. После окончания университета их пути разошлись. Олег поступил в аспирантуру, выбрав науку, а Стас занялся бизнесом, связанным с современными технологиями. Время шло, а их дружба крепла. Несколько раз в месяц они встречались, только уже не для того, чтобы заглянуть в дешевый бар, а для того, чтобы сходить в ресторан, в боулинг или просто поиграть в покер. Изредка вместе ездили на горнолыжные базы, оба любили лыжи и скорость. Олег любил еще и высоту, а вот Стас ее побаивался. Помимо дружбы их связывала работа. Олег сотрудничал с компанией друга, как высококлассный специалист в своем деле, а еще Стас создал фонд, который спонсировал молодых ученых, в том числе университетский проект Олега. «Короче, в пятницу нужно будет поговорить с инвестором», сказал как-то раз Стас, сидя на рабочем столе у Олега дома. «С тем самым, про которого я тебе рассказывал». «Поговори, раз нужно», — ответил Олег, разгребая целую кипу каких-то бумаг с учебными планами. «Поговорить с ним нужно тебе», — ослепительно улыбнулся Стас. «Он восхищен твоей научной деятельностью. Как-никак, ты недавно получил грант. И это тебя, а не меня, называют перспективным ученым. Он тобой заинтересован. То есть надеяться на то, что ты от меня отстанешь, я не могу». «Конечно же, нет». Стас положил другу руку на плечо, но тот стряхнул ее с себя. «В общем, пятница, клуб «Крылья». Теплый разговор с инвестором». «Клуб?» — резко спросил Олег. «В другом месте переговоры нельзя устроить? И слезь уже со стола, раздражает». «Пожелание инвестора». Стас притворно вздохнул, проигнорировав последнюю фразу. «В субботу он уже улетает, так что у нас есть лишь один шанс завоевать его расположение. Знаю, что ты терпеть не можешь клубы, но пересиль себя. От этого многое зависит». В клуб все же пришлось идти. Вместе со Стасом Олег оказался в одном из самых пафосных ночных заведений города. У входа стояла целая толпа желающих попасть внутрь. И каждый проходил довольно строгий фейс-контроль. Именно сегодня в клубе была какая-то особая костюмированная вечеринка, на которой всем полагалось быть в масках. А тех, кто пришел в маскарадных костюмах, пропускали бесплатно. Олега и Стаса у входа встретил управляющий, хороший знакомый Чернова. «Почему вы ее не пропускаете?» Вдруг услышал Олег громкий и возмущенный женский голос. «Потому что она ирландка?» «Нет, конечно», — невозмутимо отозвался охранник. «А почему тогда?» «Извините, свои действия мы не объясняем». «Вы расист, да?» — спросила девушка. «Нет», — даже как-то растерялся охранник. «Вы расист. Не пускать человека в клуб только из-за того, что у него рыжие волосы — верх цинизма. Это так ужасно!» — всхлипнула девушка. Олег обернулся, чтобы посмотреть на возмущавшуюся девушку и ее подругу-ирландку. Но у входа было слишком много народу, и Олег толком ничего не разглядел. «Салли, прости, что я привела тебя в это место. Снимешь потом об этом видео для блога, расскажешь своим подписчикам». И девушка быстро-быстро заговорила по-английски. «Опять блогеры?» — заволновался управляющий, который тоже все это слышал. «Как они мне надоели. Приходят, снимают свои видео о клубе, а у нас потом репутация страдает. Минутку». Он тут же сказал охраннику. «Пропустите блогеров». Потом управляющий провел Олега и Стаса в VIP-комнату, где их уже ждал инвестор, Экстравагантный мужчина лет 50, который входил в сотню самых богатых людей страны, по версии журнала Forbes. Переговоры прошли быстро. Все, что говорил Олег инвестору, понравилось. И он предложил отметить будущее сотрудничество. Отмечал он шумно, с алкоголем и красивыми девушками, которые годились ему в дочери. Олег смотрел на него с неприязнью, молча пил и, в конце концов, незаметно покинул VIP-комнату. С гудящей головой он спустился вниз и сел за барную стойку в виде светящегося круга. Заказал шоты и принялся разглядывать огромные танцполы, окруженные двумя ярусами лож. Громко играла электронная музыка, в глаза била ядовитая неоновая подсветка, и с каждой минутой настроение Олега стремительно ухудшалось. Такие места раздражали его. И люди тут бесили ничуть не меньше. Олег даже не понял, откуда она взялась, эта незнакомка, в коротком, алом, словно кровь, платье. Половину ее лица закрывала венецианская маска. У незнакомки были красные губы и распущенные темно-русые длинные волосы, которые струились по открытым плечам красивым водопадом. «Привет, ты не против?» — прокричала незнакомка, уселась к Олегу на колени и, обхватив за плечи, страстно поцеловала. Она проделала это в один миг, так ловко и быстро, что Олег не успел даже ничего ей сказать. И сам не понял, как ответил на поцелуй абсолютно незнакомой девушки, сидевшей у него на коленях. Руки Олега оказались у нее на талии, и со стороны казалось, будто бы они пара. Так горячо они целовались. Может быть, во всем виноват алкоголь? Может, всполохи неонового света, от которого слабо кружилась голова? Может, свою роль сыграл эффект неожиданности? Но Олег на какое-то время просто потерял голову. Перехватив инициативу, он обнимал дерзкую нахалку за тонкую талию, запускал пальцы в ее роскошные волосы, наслаждаясь чувственным поцелуем и прикосновениями. От нее приятно пахло странными, но притягательными духами. С утонченной прохладой и чистотой лаванды смешивались горьковатый мед, ваниль и нотки то ли базилика, то ли мяты. Так пахнет звездная августовская ночь. Губы незнакомки были мягкими и послушными, а когда он целовал ее в щеку, оставляя влажный след, девушка запрокидывала голову, словно требуя, чтобы его поцелуи спустились вниз, к шее. Когда его губы оказались на ее шее и прошлись до самых ключиц, обжигая дыханием нежную горячую кожу, пальцы незнакомки с силой впились в его плечи. Олег тотчас понял. Ей безумно нравится все, что он делает. Такое с ним происходило впервые. Он любил женщин и пользовался у них популярностью, но никогда ни из-за одной из них у него так бешено не стучал пульс. И ни одна из них никогда не вела себя с ним так вызывающе дерзко. Просто подошла и поцеловала. И вместе с поцелуем украла часть его сердца. Если бы девушка позволила, он бы окончательно сошел с ума и сорвал бы с нее платье прямо там, у барной стойки, плюнув на людей вокруг. Незнакомка была сродни наваждению, и с каждой секундой очаровывала Олега все больше и больше. А потом она вдруг отстранилась от него. «Мне нужно отойти. Сейчас вернусь». С трудом расслышал Олег сквозь грохот музыки и неохотно отпустил ее, напоследок поймав за руку и поцеловав в запястье. Олег ждал ее, пытаясь прийти в себя, но незнакомки все не было и не было, и тогда Олег сам пошел ее искать. Его губы все еще пылали от неожиданного поцелуя. Он не просто хотел ее, он хотел увидеть ее лицо и заполучить ее полностью вместе с душой. Это был первый поцелуй, от которого Олег захмелел, будто от алкоголя, и был готов на все. В тот момент ему было плевать на людей, на их взгляды, на собственные принципы. Ему была нужна эта ненормальная незнакомка, которая сводила с ума, а весь остальной мир мог катиться к черту. Он и она. Олег отыскал ее. Не сразу, но отыскал. Сначала бродил по клубу, глазами ища ее алое платье, которое дьявольски мешало во время поцелуя. Потом вышел на улицу, а затем обратился к управляющему, чтобы тот помог найти незнакомку. Вместе с управляющим они пошли в комнату охраны, и там по камерам смогли отследить ее. Прекрасная девушка в алом платье и в черной венецианской маске курила кальян. Не раздумывая, Олег направился к ней. И хоть она и делала вид, будто бы ничего не произошло, решительно познакомился. Ее звали Василиной, и она была очень красивой. «Почему ты меня поцеловала?» — спросил Олег, когда они шли по ночной дороге, освещенной фонарями. «Потому что захотела», — с некоторой запинкой ответила девушка. «Не понравилось?» «Очень даже понравилось», — Усмехнулся Олег и притянул ее к себе. «Повторим?» «На первом свидании я не целуюсь больше одного раза», — звонко рассмеялась Василина. Намек понял. «Завтра у нас будет второе», — моментально отреагировал Олег. «Я могу тебя обнять?» «Просто обнять. Знаешь, это так странно, но меня безумно тянет к тебе». Обнять себя Василина разрешила, и Олег заключил ее в объятия, с наслаждением запустив пальцы в пышные волосы. «Духи», — вдруг сказал он, вспоминая притягательный аромат. «Что духи?» «Лаванда и мед. Выветрились». «Выветрились», — согласилась Василина. «Больше так они с Василиной не целовались». Так, это чтобы у рационального и знающего о самоконтроле все Олега срывало крышу, как у подростка. Да, Василина была красивой, женственной и весьма опытной. С ней приятно было общаться. Она знала, как можно отлично провести время наедине, но той самой головокружительной химии не случилось. Кроме того, выяснилось, что Василина — студентка из его университета, и Олег попросил держать ее их общение в тайне. Не то чтобы отношения между преподавателем и студенткой в их «альма-матер» возбранялись, просто Олег не хотел ненужных пересудов. Вместе они пробыли несколько месяцев. Василина влюбилась в него. Если сначала Олега это радовало, то потом он был вынужден признаться самому себе, что не готов быть с ней. Видимо, там, в клубе, во всем были виноваты атмосфера, алкоголь и эффект неожиданности, который вызвал всплеск адреналина в крови. Олег считался сухим и серьезным. Он не привык разбрасываться своими чувствами, однако эмоции для него многое значили. В клубе эмоции от поцелуя с Василиной зашкаливали, но после рядом с ней такого больше не было. Олег уважал тех, с кем встречался, поэтому он честно рассказал обо всем Василине. Полагал, что не имеет права давать ей ложные надежды. Василина — хорошая девочка, которой нужен был тот, кто будет искренне любить ее. И это не Олег. Василина его слова о разрыве приняла плохо. Она сидела и плакала, просила за что-то прощения, уговаривала Олега подумать. «Я прошу тебя, пожалуйста, не надо. Останься со мной», — умоляла она. «Я чувствую себя каким-то уродом», — признался он. «Не говори так». «А как я должна говорить, если человек, которого я люблю, бросает меня? Как, Олег, как?» «Я хочу оставаться честным до конца», — парировал он. «Я прекрасно понимаю, тебе нужны отношения. Любящий мужчина, свадьба, дети. Я не могу тебе этого дать». «Почему? Почему? Чем я плоха?» — плакала Василина. «Ты не плоха. Что за глупости? Просто мы не подходим друг другу. Точка. Я ошибся». Их расставание было трудным. Василина не хотела отпускать Олега. Приходила к нему домой, устраивала истерики, просила дать второй шанс. В конце концов, она прислала ему фото с изображением двух полосок на тесте на беременность, что Олегу сразу показалось подозрительным, ведь он был человеком осторожным. А когда вечером Олег случайно увидел ее в баре с подружками, понял, что Василина соврала. Будучи беременной, она не стала бы напиваться. На следующий день он вызвал ее на разговор и долго объяснял ей, что она поступила не очень хорошо. Ее поступок его разозлил. Олег терпеть не мог ложь и лицемерие. Вчера она вызвала его на разговор в университете, просила прощения за свой поступок и снова плакала. И в конце попросила поцеловать ее на прощание. «Наши отношения начались с поцелуя», — тихо сказала она, склонив голову так, что выкрашенные в светло-русый цвет волосы упали на грудь. «Пусть они так же и закончатся». Олег не смог ей отказать, но она все испортила. Глупая девчонка бежала следом за ним по морозу в одном платье, потому что не хотела отпускать, и он в очередной раз почувствовал себя мразью. А потом появилось это ненормальное, ползающее под елками. Вспомнив о Татьяне Ведьминой, Олег позволил себе иронично улыбнуться. Нет, Ада не права, эта девица не влюбилась в него. Ей что-то от него нужно. Вот только что. Его телефон завибрировал, и Олег решил, что это ответ американского коллеги. Но ошибся. Это было сообщение с неизвестного номера. «Здравствуйте, Олег Владимирович. Надеюсь, вы на меня не злитесь и найдете силы не только простить меня за неподобающее поведение, но и принять от меня скромный подарок в виде ужина. Искренне ваша, Татьяна». Было написано в нем. «Идиотка», — прикрыв на мгновение глаза, сказал Олег. Наглость девчонки поражала и даже почти восхищала. Даже где-то номер его телефона раздобыла. «Я идиотка?» — возмутилась Ада. «Нет», — процедил сквозь зубы Олег. «А кто? Эй, Олежка, чего это у тебя вид такой загадочный? Будто ты собрался точить свой походный топор. Серьезно, что случилось? Что-то на работе?» — встревожилась девушка. «Спам прислали», — ответил он. «А ты что, как бак мусорный? Все принимаешь, что отсылают?» «Я не бак», — сказал Олег. «Я утилизатор». «О, да ты что? И что ты собрался утилизировать?» — рассмеялась Ада. «Одну неадекватную особу женского пола». «О, ту самую, что ли?» Ответить Олег не успел. Пришло новое сообщение. «Мимо милого Олежки я без флирта не хожу. То разденусь я немножко, то вдруг ножки обнажу», — говорилось в нем. И, видимо, отправлено оно было случайно, потому что почти сразу ведьмина его стерла. «Я все видел», — набрал Олег. Он рассердился, потому что было и смешно, и, как ни странно, интересно. «Что с этой девчонкой не так?» «Простите, это не вам», — написала она тут же, в спешке перепутав буквы. «То есть, простите, ведь вы согласны на ужин? Я очень хочу загладить перед вами вину». «Олег Владимирович, вы где?» Качая головой, Олег занес ее номер в черный список, а спустя минут 10 они доехали до дома.